Задание 13. Чай. Врач. Дочь. Вещь. Что? Чашка. Ручка. Почта. Площадь. Сейчас. Часы. Учебник. Конечно. Телефон. Общежитие. Мой чай. Мой учебник. Мой телефон. Наш врач. Моя дочь. Моя вещь. Моя ручка. Наша площадь. Ваша семья. Наше общежитие. Можно? Нельзя. Сейчас урок.